Бог сказал, что я спасен. Бог сказал, я исцелен. Он сказал, свободен я. Друзья мои, это абсолютная истина, что ты свободен через кровь Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа. Проклятие Иисус забрал на крест, и ты сегодня благословен, и ты можешь верить Слову Господа, и скажи, и я буду верить Слову Господа. Есть победа у меня, мой Бог. Бог сказал, что я спасен. Бог сказал, я исцелен. Он сказал, свободен ты, я. Есть победа. Скажи, есть победа у меня. Есть победа у тебя. А кому-то слева, справа скажи, у тебя есть победа. Потому что Бог искупил тебя. Аллилуйя.